вот такая сказка с печальным концом. Вот такая сказка с печальным концом. Вот такая сказка с печальным концом. Вот такая сказка с печальным концом. Мальчик занимался, мечтал быть борцом. Вот такая сказка с печальным концом. Был да просто парень, а стал молодцом. Вот такая сказка с печальным концом. Девочка хотела обручиться кольцом. Вот такая сказка с печальным концом. Выросла, влюбилась, польстилась дворцом. Вот такая сказка с печальным концом. Вот такая сказка с печальным концом. Вот такая сказка с печальным концом. Вот такая сказка с печальным концом. Вот такая сказка с печальным концом. Мужичок напился, закусив леденцом. Вот такая сказка с печальным концом. Встретился с чертями и ихним отцом. Вот такая сказка с печальным концом. Женщина мечтала всю жизнь жить певцом. Вот такая сказка с печальным концом. А он не согласился ее быть жильцом. Вот такая сказка с печальным концом. Вот такая сказка с печальным концом. Вот такая сказка с печальным концом. Вот такая сказка с печальным концом. Вот такая сказка с печальным концом. Вот такая сказка с печальным концом. Вот такая сказка с печальным концом.